Глава 21. «Борис, она залезла в твой сейф и воровала документы. Я хотела ее остановить, но мне стало плохо, живот прихватило и сейчас тянет». «Ох, Тина, Тина, далеко пойдешь. Интересно, что же ответит мой пока еще не бывший муж?» «Тянет? Почему ты не легла? Почему не вызвали врача?» Он смотрит на меня и на Анюту, как будто мы обязаны, особенно я. Кстати, я пыталась. «Я пыталась вызвать скорую, но твоя девушка сказала, что ей не надо». «Тина?» «Я испугалась. Вдруг там со мной что-то сделают без тебя». У меня глаза сами собой закатываются. «Господи, кому ты нужна?» «Нет, я понимаю, что девочка очень продуманная. Выбрала богатого папика, сделала все, чтобы его привязать и готовится доить, пока не выдает. Потом можно найти следующего, помоложе и поперспективнее, так?» «Как же это мерзко!» «Как ты себя сейчас чувствуешь?» «Я?» «Голосок такой слабый, умирающий лебедь», так это моя мама называла. «Нормально, Боря, когда ты рядом, все нормально. Обними меня!» «Господи, спаси и сохрани! Мерзко как, противно, да оскомины! А можно вот это все не в моем присутствии?» «Просто пиздец», скажу по-русски. Качаю головой, пытаясь вернуться в кабинет. В конце концов, документы мне нужны. И плевать, что Борис тут. И на всю эту сцену плевать. «Раиса, подожди!» Мой неверный явно зол, но мне как-то по барабану, потому что я тоже зла. «Чего мне ждать, когда вы тут брачные игры начнете? Вы еще и потрахаетесь при мне. Хотя, что я там уже не видела, да?» «Прекрати!» «Прекратила, Борь. Иду в кабинет, поворачиваюсь спиной и на мгновение губу закусываю почти до крови. Хочется причинить боль физическую, чтобы душевная не так разбивала в клочья. Оно ведь накатывает, внезапно. Вот ты в ярости, ненавидишь, презираешь, готова всему миру транслировать безразличие. И через секунду это острая, почти до обморока боль. Люблю же, люблю, не могу, люблю, он же родной, он же мой. Я ж его проросли ж друг в друга так сильно. Все же было у нас. Чувства были, радость, счастье, страсть. Куда, куда это все ушло? Почему он все забыл? И хочется броситься и напомнить. Боже, Боря, это же я, это же мы. Почему ты, как ты мог? Как ты, мать твою, мог? Спокойно, Рая, спокойно, тихо. Все, все уже случилось. По-другому не будет, назад дороги нет. Даже если ты сейчас скажешь, что готова все забыть, календарь перевернуть. Ему-то это до ядрени фени. У него Тина, у него милая малышка, нежная девочка, на которую он смотрит, как кот на сметану, как когда-то смотрел на тебя. Когда-то очень-очень давно. Давным-давно в одной далекой-далекой галактике. Господи, можно я завтра проснусь, а ничего этого нет? Ни Бори, ни его девочки, ничего. И меня тоже не надо. Можно мне другую жизнь? Можно заново? Черт, чего ты расклеилась, Райка? А ну, хвост пистолетом. «Давай, ты еще ого-го! Ты еще покажешь своему Боре небо в алмазах! Он еще пожалеет, локти будет кусать, на колени падать! А если не будет, ну и хер с ним, с плащом!» «Раиса, подожди!» Торможу у шкафа. Берусь за дверцу, как за спасательный круг. «Что тебе нужно было в сейфе?» Хочется повернуться, вскинуть брови, ответить как-то витиевато, типа «Как верно заметила твоя маленькая слабость, я искала документы. И, полагаю, в своем доме я еще имею право смотреть свои документы. Или уже нет?» И улыбнуться очаровательно, нагло. Но меня на это уже не хватает. Документы искала. Вот так, просто. «Зачем?» «Для адвоката». «Какие-то определенные?» «Хороший вопрос. Нет, просто. Мне надо понимать, с чего начать. Что я вообще имею?» «Ничего, Рай». «В смысле? Ничего ты не имеешь. Я тебе уже сказал. Я готов купить тебе квартиру и выплачивать содержание». «Спасибо, Борис Николаевич, вы очень щедры. Но нет, подачки мне не нужны. Если выяснится, что за годы совместного проживания у меня не накопилось никакого имущества, что ж, уйду в никуда. Уверена, стыдно вам не будет». «Рай, ну не надо!» «Не надо, Борь, не надо, хватит. Иди, утешай свою давалку малолетнюю, а то еще выкинет тут и будет меня всю жизнь обвинять». Он вздыхает, смотрит так, как будто это я семью разбила. Я с малолеткой потрахалась, слив в унитаз 25 лет жизни. «Раиса, ну ты же не такая, а, Рай, хватит. Я все понимаю. Может, тебе к психологу сходить? Я оплачу все, легче станет». «Легче? Ты сейчас серьезно, Борь?» «Рай, я хочу как лучше». «Если ты хочешь как лучше, забери отсюда свою шалаву и выметайся. Дочь тоже можешь увезти. Не хочу никого видеть. И вообще, у меня дела». «Хорошо, Раиса, как скажешь. Только не поможет тебе твой адвокат. Извини». «Не поможет. Ясно. Иноземцевы уже подсуетились, да?» Нехорошее предчувствие сжимает горло. Холодок по спине бежит. «Неужели уже говорили с Германом? И что, он принял их сторону?» «Я должна это узнать. Визит к адвокату откладывать точно не стоит. Я не записана, но меня ждут». Герман смотрит, сканируя, не улыбаясь, и говорит серьезно. «Раиса Михайловна, ввиду сложившихся обстоятельств я вынужден...»